Анастасия. Получается, что в политике та же ситуация, что и с духовным аспектом жизни общества. Если в мировом обществе будет упразднен такой инструмент влияния на массы, как политика, то, по сути, в нем исчезнут такие явления, как власть, должности захребетников, то есть те, кто наживается на народном добре. А умные, честные люди, действительно радеющие за жизнь и судьбы народов не на словах, а на деле, которых, к сожалению, не так уж и много в политической системе, с упразднением института политической власти будут продолжать также добросовестно и бескорыстно помогать обществу. Например, обучать людей азам общественного самоуправления и контроля, применять свой опыт в благих делах общества и так далее. Хотя таких людей в политике, так же как и божьих людей в религии, единицы, но все-таки они есть. Для них честь, совесть, искреннее служение обществу, самоотдача и преданность делу – это не просто слова, а образ их жизни, где на алтарь служения человечеству положена их жизнь. Ригден. Да, это настоящий подвиг – быть в системе и при этом оставаться человеком. И помощь этих честных и умных людей будет значима для общества. Необходимо, чтобы изменения происходили не в отдельно взятой стране, а повсеместно среди народов всего мира. Тогда этот процесс сложно будет остановить. Безусловно, нужно, чтобы большинство в мире прониклось этой идеей, чтобы сами люди стали взрослее по знаниям и активнее участвовали в позитивном преобразовании всех сфер общества, начиная со своей страны и заканчивая мировым сообществом. Человечеству необходимо объединиться. Только сплотив свои усилия, люди смогут построить принципиально новое мировое общество, где будет царствовать истина, и не будет места всякой власти как средству насилия над людьми. Тогда в этом объединенном мировом сообществе не будет ни жрецов, ни политиков, ни президентов, то есть тех людей, которые властвуют над народами. Кстати, слово «президент» тоже появилось в обществе с легкой подачей архонтов, любителей двояких значений. Они же эту должность руководителя коллектива не назвали, например, преамбулой. От латинского слова «преамбулус», идущий впереди. Это слово они приберегли для продвижения своих дел и используют его в качестве обозначения вводной части законодательных актов, деклараций или международных документов, находящихся под контролем вольных каменщиков. А должность главы исполнительной власти, управляющего народом, они назвали президентом, что в переводе с латинского языка «presidens» буквально означает «сидящий впереди». По сути, блокирующий движение народа. Достаточно посмотреть, сколько у нас по миру развелось президентов различных корпораций, компаний, академий наук, я уже не говорю о политике. Но суть та же. Как жрецы реализуют свою власть, прикрываясь именем Бога, так и политики, находясь в президентских креслах своих стран, осуществляют свою власть прикрываясь именем народа. Впервые архонты широкомасштабно апробировали слово «президент» на сознании народных масс в качестве титула главы нации в ходе войны за независимость американских колоний. Помнишь, я рассказывал об этом? Анастасия, это когда архонты режиссировали и спонсировали свой проект по образованию самого свободного и демократического государства в мире. Да, конечно, я внесла эти сведения в книгу «Сенсей-4». Тщательно они продумывают свои операции, просчитывают на много лет вперед и умело используют те же знаки и символы, даже названия, оказывающие подсознательное воздействие на массы. Ригден. Когда большинство людей будет проявлять грамотность и в этих вопросах, то и подобные проблемы исчезнут как таковые. Во всех сферах жизни люди сами должны исключить любую возможность проявления животного начала в человеке, оградив таким образом себя и общество от подчинения воле животного разума. Нужно задать человечеству духовный вектор развития благодаря участию и усилиям каждого, то есть создавать здоровые условия для регенерации духовного начала в человеке и его расцвета, а также для популяризации культурно-нравственных ценностей во всем мировом сообществе. Когда самими людьми, мировым обществом будут упразднены такие институты, которые подразумевают под собой само понятие власти, то исчезнут многие искусственно созданные проблемы. Управление обществом должно принадлежать самому обществу, а не архонтам и их представителям. В едином обществе не должно быть никаких границ вообще. Все люди в мире должны жить в абсолютно свободном для перемещения пространстве, то есть иметь все возможности для абсолютно свободного передвижения по планете без ограничений. Не должно быть условий для возникновения распри между людьми, в том числе межнациональных. Есть национальные культуры народов мира, в которых собраны разные традиции и знания человечества. Но есть и высшее понятие – духовное, объединяющее людей всех национальностей, которое, например, в русском языке известно под словом «человек». Кстати, само слово «человек» весьма непростое. «Чело» изначально имело значение «высший», почему в старину этим словом и обозначали лоб. А слово «век» — «сила». В первоначальном значении исполненный силой, вечный. «Человек» — это преисполненный, наполненный высшей духовной силой. А настоящий человек или исконный человек — это тот преисполненный, в ком доминирует эта высшая, вечная сила, духовное начало. Так вот, все вопросы должны решаться сообща самими людьми, начиная от местных сельсоветов и заканчивая мировым уровнем. И этот процесс должен быть абсолютно открытым для всех участников общества. Современные технологии позволяют реализовать это условие на практике. Причем все эти вопросы жизнедеятельности общества должны обсуждаться и приниматься в свободное от основной работы время. Такая система самоуправляемого общества будет работать тогда, когда сами люди будут брать на себя ответственность за улучшение жизни всего общества и выразят готовность на регулярной основе тратить личное время на свое посильное участие в общественных делах, в том числе и коллективном созидании. Это равносильно контролю человека над своими мыслями и желаниями от животного начала, когда он берет на себя ответственность не просто сам себя контролировать в этих вопросах, но и работать над созиданием добрых мыслей, поступков и дел от духовного начала. Также в обществе не должно быть даже понятия «режим секретности» в делах самоуправления общества. В первую очередь это касается финансирования, то есть распределения и порядка расходования средств. Сейчас в мире большая часть информации о направлении финансовых потоков закрыта от людей. Как правило, в странах это утаивание мотивируется государственными секретами, затрагивающими вопросы национальной безопасности, экономическими, политическими интересами и так далее. А куда на самом деле уходят деньги, люди не ведают. Почему так происходит? Да все потому, что действуют мировые политические и жреческие банды, происходит борьба за власть и контроль финансовых потоков. Под этот шумок секретности политики принимают выгодные для их власти и бизнеса законы и разворовывают государственный бюджет. А народы опять живут в нужде. То же происходит и на мировом уровне между государствами, только это воровство уже в большем масштабе. А если институты политической и жреческой власти в мире будут упразднены, то и секреты пропадут. Когда мировое общество будет едино в своих созидательных процессах и духовных устремлениях, понятие секретности исчезнет. Само общество просто будет решать, какие статьи расходов являются приоритетными и куда нужно потратить свои средства в первую очередь для улучшения в нем жизни. И каждый человек мирового сообщества должен иметь возможность проконтролировать, куда именно пошли средства, на какие нужды они потрачены, все до копейки. В общем, создать условия, чтобы не было ни единой лазейки для воровства общественных средств и корыстной наживы на них. Решение вопросов самоуправления мирового общества должно на всех уровнях происходить открыто и прозрачно. Сейчас люди не участвуют в этом процессе не то чтобы в мировом масштабе, но даже в своей стране. Взять более-менее лояльный пример – славянские страны. В нынешней системе люди наделили своими правами депутатов, которые один раз прорвались во власть, а потом годами там сидят в неприкосновенности, получая кучу льгот и привилегий. Большей частью эти депутаты отстаивают свои личные интересы или интересы каких-то корпораций, принадлежащих жрецам и политикам, власть имущим. При этом они оперируют полномочиями от народа, действуют от имени народа и якобы во имя его, который к решению этих вопросов не имеет никакого отношения. Кстати, само слово «депутат» тоже имеет происхождение из мертвого языка, одного из любимых архонтами, латинского. «Депутатус» — «депутаре» означает «указывать, предназначать». Заметь, не выбранный, а назначенный, посланный, сверху власть имущими, человек. В принципе, так раньше и было. В Древней Греции, например, депутатом называли прислужника жреца, которого тот посылал со священными поручениями в Дельфы или на Олимп. А в древнехристианской церкви депутатом называли одно из лиц клира, священнослужителей, шедшего впереди патриарха и очищающего для него дорогу. В новом мировом сообществе, ориентированном на духовный вектор развития, постоянных уполномоченных как таковых, как нынешние депутаты и им подобные, не должно быть. Если необходимо делегировать своих уполномоченных представителей на общественные сборы, дабы сообщить мнение людей той или иной местности, то пожалуйста. Но эти люди должны реально избираться из народа по их личным, нравственным качествам, уровню ответственности, профессионализма, конкретным делам, которые уже сделаны ими для общества. Эти представители должны быть лишены любых льгот, привилегий, осуществлять общественную деятельность за свой счет, в свободное от работы время, не получая никакого материального или иного вознаграждения, каких-либо преимуществ по отношению к другим участникам общества, причем только лишь тогда, когда этот человек улучшает условия жизни всех участников общества, вместе со всеми он улучшает жизнь и себе. В результате создания таких условий текущими вопросами жизнедеятельности общества будут заниматься честные, умные люди, которые не ради себя, а ради служения обществу готовы пожертвовать своим личным временем, в некотором смысле в ущерб своей материальной жизни, не получая ничего взамен. Естественно, что общество будет контролировать решение подобных вопросов и формулировать приоритеты. А наиболее важные, жизнеобеспечивающие вопросы должны решаться всем мировым сообществом. Кстати, современные технологии позволяют в реальном режиме проводить подобные открытые общественные собрания без затратных поездок и сборов, спокойно решать все на местах. Это не только экономит много времени и средств, дает возможность оперативных действий по решаемым вопросам, но, что немаловажно, открытость таких интернет-собраний для общественности также устраняет ненужные массовые посиделки и исключает закулисные игры и лоббирование частных интересов в ущерб обществу.